Глава 43. Перед уходом из бара я позвонил своей женщине, к телефону подошла ее дочь. «Альберт, где тебя носит?» — спросила Люси. «Мы заждались!» «Позови мать, пожалуйста, у меня всего 3 минуты». «Что? Мать позови, мне надо с ней поговорить». «Хорошо, хорошо, только оторви свою задницу и приезжай, слышишь? Люси!» Начал я снова с нетерпением, но она уже отошла. Казалось, пролетела вечность, прежде чем моя женщина взяла трубку. На самом деле телефон молчал всего 30 секунд. «Вы, голливудские звезды!» — раздался ее голос. «Обожаете опоздания и торжественные театральные появления? Но все же поспеши. Твои поклонники теряют терпение. Хо-хо. Так ты приедешь, Ал?» «Только когда они разойдутся. Сколько мне ждать?» «Думаю, около часа. Пиво кончается, а хлопать друг друга по спине им уже и так надоело. Тогда я заеду домой, а по пути куплю упаковку из 6 бутылок. Сегодня не воскресенье?» «Нет, не воскресенье». «Что с тобой? Телевизионная звезда. Лакей, который отмечает для тебя дни недели, вышел в туалет?» Я остановился у винной лавки рядом с домом, положил бутылки в багажник и стал взбираться по лестнице. Будь я начеку, я бы услышал, как хлопнула дверца машины, но до меня донеслись шаги, лишь когда я уже вставлял ключ в замок. Я глянул вниз. В свете уличных фонарей кто-то в плаще и широкополой шляпе поднимался ко мне. Походка была неуверенной. Это оказалась женщина, я ее не знал. До верха ей осталось 4 ступеньки, и мои надежды на то, что она попала сюда по ошибке, развеялись. «Мистер Сэмпсон», — позвала она. Я было подумал сказать, что я — это не я, но действовал, как всегда, недостаточно быстро. «Я знала, что вы придете, знала». «Понятно», — сказал я. Она добралась до верхней площадке, шаги ее звучали неуверенно, потому что она была в туфлях на очень высоких каблуках. «Простите», — сказал я, — «но мы, кажется, не знакомы». «Нет», — сказала она. «Можно войти?» «Что?» «Войдем внутрь, здесь не очень уютно, а я вас ждала, правда, недолго, всего 20 минут, но готова была ждать всю ночь. Я знала, что вас нет дома». «Я не хотел бы выглядеть негостеприимным», — сказал я, — «но все же зачем я вам понадобился?» «Я рассказала, когда звонила, но вы еще не слышали автоответчик. Конечно, рассказала не все. Трудно открывать душу машине. Я звонила 3 раза». «Понятно». «Понятно», — сказал я. «Пожалуйста, давайте войдем». «Мы вошли». «Так я себе и представляла», — тут же заявила она, оглядев комнату. «Я показал на кресло для клиентов. Садитесь, мисс Силс», — сказала она. «Моника Силс. Конечно, Моника не настоящее мое имя». «Конечно». Я посмотрел на часы, посмотрел на Монику Силс и сел. «Так чем могу помочь вам, мисс Силс?» «Миссис Ашуэрт». «Простите, я замужем. По мужу я Ашуэрт, но считаю себя Моникой Силс». «А, понимаю». «Нет, не понимаете», — сказала она и наклонилась вперед. «А вот я все очень четко понимаю. Простите, то, что я сейчас скажу, приведет вас в смущение». «Тогда, пожалуйста, не говорите». «Нет, вы обязательно смутитесь, мисс Силс, миссис Ашуэрт. Я считаю, я видела вас по телевизору», — сказала она, — «и сразу же поняла, что вы особенный». «В каком смысле, мадам?» «Я это увидела по глазам. И потому, как вы дергаете головой, когда вам не по себе. Вы не похожи на других мужчин. Вы человечный». «Не уверен, что...» «И еще вы такой привлекательный». «Но вам наверняка надоело выслушивать от женщин комплименты». Она улыбнулась. «Я не знал, что сказать». «Сколько мне, по-вашему, лет?» — вдруг спросила она. «Простите? Ну, сколько мне можно дать? Говорите, не стесняйтесь». «Мне 39. А на вид не больше 28. Ну, 29, правильно? Я не больше. А все потому, что я за собой слежу. Еще малюткой я не злоупотребляла солнцем и ела овощи. Инстинкт. Послушайте, и на вас у меня сработал инстинкт. Мне посчастливилось увидеть вас по телевизору. Такой человечный, такой ранимый и одновременно такой невозможно одаренный и миленький. Я сразу сообразила, что если кто и сможет помочь мне, так только вы. Вы сможете, да? Ну чего же вы молчите? «Боюсь, мисс Силс, — сказал я, — что на данный момент у меня слишком много работы. К тому же я так и не узнал, что вам от меня нужно. Однако...» Она внезапно встала. Дружелюбие на ее лице сменилось враждебностью. «Так вы мне не поможете? Даже не попытаетесь?» Я тоже встал и двинулся к выходу, чтобы открыть для нее дверь, но когда я огибал стол, она протянула руку, ухватила меня за рукав и сказала: «Не стоит!» Другой рукой она распахнула плащ и из-за пояса темно-синих брюк выхватила пистолет. Я застыл, как вкопанный. «А теперь без глупостей», — предупредила она. «Я удивлены?» — спросила она, сияя. Я кивнул. «Все вы одинаковые, подонки!» «Мисс Силс», — начал я. «Миссис Ашуэрт», — поправила она. «Миссис Ашуэрт, я же сказала», — завопила она, — «что считаю себя мисс Силс». Я прыгнул на пистолет.